присутствующие отступили. Их телосложение убило бы любую чуму, даже если бы вирусам удалось проникнуть в их тело. Но разве будет вирус чумы, с которым так осторожно обращалась ведьма Эндер, обычным вирусом? Грима Эндер окутала кольцо огня. Оно предотвращало побег вирусов чумы. Эндер достала небесно-голубой хрустальный лист и положила в рот. Только тогда она слегка приоткрыла кусок ткани, закрывавшей банку. Появился зеленый туман. Изначально туман собирался рассеяться в воздухе. Однако огненное кольцо не давало ему такой возможности. Когда споры вируса воспламенились, бесцветный вирус чумы был вынужден сгруппироваться, чтобы противостоять коррозии от огненного элементия. Грима не могло не впечатлить это неустойчивое парящее облако тумана, которое постепенно становилось зеленее. Метод распространения смертельных вирусов во всех мирах был примерно одинаковым. Вирусы могли распадаться на множество микроскопических спор, которые распространялись через воздушные потоки. Именно потому, что споры, на которые они распадались, были невидимы невооруженным глазом, вирусы чумы имели такую страшную репутацию. Только адепты могли обнаружить их существование. Вирусы полагались на свою численность, чтобы противостоять коррозии огненного элементия. Это, с определенной точки зрения, давало им элементарный групповой интеллект. Такой вирус, вероятно, стоил больших усилий и ресурсов со стороны Эндер. По какой-то причине кукла Вуду, сидящая на свитке Вуду, взволновалась, увидев это облако зеленого тумана. Он продолжал посылать запросы Гриму своими детскими криками. Ни один из присутствующих не мог понять его языка. Даже Грим смог понять его только через центральную связь свитка Вуду. Грим сжал кулак, огненное кольцо начало сжиматься вместе с зеленым туманом в центре. Зеленому облаку ничего не оставалось, как сгуститься, чтобы дать отпор огненному элементию. Он сгустился в зеленую жвачку размером с большой палец, прежде чем ему удалось достичь подобия равновесия с огненным кольцом. Грим поместил огненное кольцо размером с кулак перед куклой Вуду. Кукла изобразила радостную улыбку и погрузила голову в кольцо, поглотив ярко-зеленую жвачку. Все магические руны на теле куклы Вуду начали сиять. Они загорались и тускнели, освещая деревянное тело болезненно-зеленым цветом. Кукла Вуду по-человечески рыгнула, прежде чем нырнуть обратно в свиток Вуду. Грим открыл свиток. В томе осталась только одна страница. Кукла Вуду свернулась в магическом серебряном круге. Прозвучало уведомление чипа. Бип. 17 часов, 16 минут, 54 секунды до того, как кукла Вуду полностью переварит вирус чумы. 37 часов, 28 минут, 13 секунд до того, как кукла Вуду выплюнет семена отравления души. Грим удовлетворенно кивнул. Отдохните. Через 37 часов мы получим первую партию семян и сможем драться. Все были уверены в словах Грима. Можно сказать, что причина, по которой адепты были готовы следовать за Гримом в это рискованное место, заключалась в том, что они верили в его проницательность и силу. Честно говоря, фракция Грима все еще была слишком слаба. Если подсчитать количество адептов, что в огненном троне Грима их было больше, чем адептов из клана Саруба, размещенных в городе Фигнан. Означает ли это, что сила фракции Грима была выше? Нет, конечно. Нельзя было предположить силу фракции Грима по их нынешнему количеству. Может показаться, что у них много талантов, но сколько их останется, когда завершится кровавая плоскостная война? Было важно отметить, что клан Саруба потерял 9 адептов, прежде чем завоевал плоскость рыцарей, даже при поддержке великого адепта 6 класса и 2 адептов 3 класса. Плоскость гоблинов, которую выбрал Грим, слабее, чем плоскость рыцарей, но у них был туз в рукаве, магическая энергия. Если они вступят в лобовую конфронтацию с империей гоблинов, число жертв среди адептов будет просто ужасающим. Могла ли фракция Грима заплатить такую цену, чтобы избежать истощения своей фракции? Грим мог взять на себя большую часть риска. В такой ситуации незаметная чума стала лучшим вариантом. Глава 509. Спустя 2 дня родилось первое семя отравы души. Адепт Джук Биллис стал первым, кто покинул группу. Основная группа продолжала продвигаться к столице империи, Анвилмар. Биллис, с другой стороны, понес семя на юг. Миссия, которую поручил ему Грим, состояла в том, чтобы 15 минут вымачивать семя отравы души в колодцах и источниках воды каждого города гоблинов. Эта миссия не была трудной, но и легкой тоже. Миссия требовала оставаться незамеченным. В конце концов, чтобы попасть на территорию империи и приблизиться к жизненно важным источникам воды, нужен был не гоблин. Это само по себе было непросто. Однако эта трудность была ничто перед неосязаемым телом жука Биллиса, которое могло рассеиваться и преобразовываться по его желанию. Гримм уже составил полную карту плоскости гоблинов с информацией, собранной за последние несколько дней. Столица Анвилмар была расположена прямо в центре всей плоскости. Это место было окружено горами и обладало крутой географией. Это была цитадель, которую легко оборонять. Обычным существам было бы трудно проникнуть в город. Гоблины использовали свои мощные инженерные способности и машины, чтобы построить город из металла в самой крутой части гор, стальную столицу. Там жило более 120 тысяч элитных гоблинов. Это был город чудес и столица технологий, где собирались орды инженеров, изобретателей и алхимиков. За последнюю тысячу лет гоблины практически выдолбили брюхо горы под столицей, чтобы подпитывать развитие своей механической цивилизации. Для поддержки работы стальной столицы использовались буквально горы угля и пара, которые они производили из ресурсов. Теперь, когда появилась магическая энергия, гоблины соорудили внутри горы массивную десятиэтажную пространственную печь. Они использовали магическую энергию, извлеченную из печи, чтобы подтолкнуть цивилизацию гоблинов к широкомасштабному использованию магической энергии. У гоблинов, похоже, не хватало ума хранить такую информацию в тайне. Вместо этого они даже распространяли преимущество магической энергии среди широкой публики, открыто призывая больше инженеров и алхимиков взять на себя исследование магической энергии. К сожалению, исследования империи гоблинов по рунам все еще были слишком поверхностными. Работа по миниатюризации пространственной печи продвигалась медленно. В противном случае, если бы каждая магическая машина была оснащена миниатюрной печью, они смогли бы вырваться из ограничений магических энергетических батарей и стать вечными машинами для убийства. Империя гоблинов установила пространственные печи только на таких больших машинах, как летающие военные корабли. Эти военные корабли использовались в качестве источников энергии для небольших магических машин и поддерживали отряды магических машин в их продолжающихся войнах и чистках. Однако оставался еще вопрос, смогут ли механики-гоблины поспевать за интенсивностью таких частых сражений с их телосложением псевдоадепта. В конце концов, те, кто перешел границы смертных, были меньшинством. Большинство гоблинов-механиков оставались гоблинами со смертной плотью. Им нужно есть, пить и спать. На самом деле, большинство механиков-гоблинов столкнется с дополнительным психологическим бременем после кровавой битвы. Этого даже гоблин первого класса Тигул не избежал. Что тут сказать? Может, у него и было сверхъестественное тело, но дух и душа не дотягивали. Гриму не понравилась столица гоблинов, на строительство которой империя потратила столько времени и сил. Для этого была только одна причина. Эти проклятые идиоты действительно построили пространственную печь под стальной столицей. Разве это не означало, что самые элитные гоблины всей империи жили прямо на огромной бочке с порохом? Более того, они постоянно засыпали в ствол порох. Конечно, у них, как у местных гоблинов, были сотни и тысячи причин для этого. Вся плоскость содрогалась под властью огнестрельного оружия и пушек гоблинов. Здесь не было ни одного врага, который хотя бы отдаленно угрожал бы порядку империи гоблинов. Столица нуждалась в чистом и устойчивом источнике энергии. Это был основной способ обеспечить наследие цивилизации гоблинов. Вот почему не было ничего удивительного в том, что правитель империи избрал именно такой путь действий. Врагов не было, и они отчаянно нуждались в энергии. Однако теперь, когда пришли Гримм и его команда, любая слабость и изъян в империи будут полностью использованы адептами. В этот момент больше всего Гримму хотелось проникнуть в столицу и бросить огненный шар в пространственную печь, которую так искусно соорудили гоблины. Конечно, это был бы гигантский фейерверк, который потряс бы всю плоскость до основания. Однако им еще предстоит решить множество сложных задач, прежде чем они смогут достичь этой цели. Единственное, что Гримм мог сейчас сделать, это постараться распространить ядовитое семя чумы по всем уголкам империи. Это даст им больше рычагов давления в будущих переговорах. Выбора не было. Гримм не мог использовать разрушительные способы, чтобы заполучить эту плоскость. После распространения чумы выживет менее 1/10 всех живых существ здесь. Когда это произойдет, плоскость может потерять способность оказывать сопротивление, но она также потеряет всю свою фундаментальную силу. Где Гримм найдет столько бесплатного труда, когда решит раскопать ресурсы плоскости, купит дешевых рабов в мире адептов. Раскопки плоскости требовали десятков тысяч сильных подростков-рабов и функционирующую социальную систему. Гриму нужно было организовать много работ, чтобы рыть землю и копать металлические руды, если он хотел получить все драгоценные металлы. Это тоже не все. Ему нужно было фильтровать и отбирать руды. Этот процесс часто сопровождался извлечением и очисткой драгоценных металлов. Вот почему была необходима стабильная и существующая социальная система. Если бы все туземцы этой плоскости были истреблены чумой, и Гриму пришлось бы создавать общественную систему с нуля, то еще 100 лет будет нереально извлечь выгоду из всего этого. Именно из-за этого Грим намеревался создать жестко контролируемую чуму. Он хотел эпидемии, которая могла бы нанести сокрушительный удар по империи, не ставя под угрозу силу всей плоскости. К счастью, та плоскость еще не принадлежала ему. Он мог делать с ней все, что хотел. Если правитель империи откажется капитулировать, даже после того, как он взорвет печь, Грим не будет возражать против того, чтобы превратить плоскость гоблинов в бесплодную землю смерти и разложения. Если Грим не мог получить то, что хотел, он не возражал разбить все вдребезги. Даже если мясо сгниет, оно сгниет в его котле. Прошло еще 2 дня. Появилось второе семя отравы души. Группу покинула Мэри. Она поспешила на запад континента. Однако всего через 2 дня после того, как Мэри ушла, Грим, Сабрина и Эндар были найдены отрядами магических машин. Однако армия магических машин отступила так же быстро, как и напала. Причина, по которой гоблины так быстро отказались от преследования, заключалась в появлении нового адепта, с которым они не могли справиться, ядовитой ведьмы Эндер. Через 6 дней гоблинам удалось догнать Грима и остальных. Атаковали более 100 магических машин. Первое, что их встретило, был ядовитый ореол Эндер. Она установила небольшой алтарь и использовала его, чтобы увеличить радиус ядовитого ореола. Пилоты всех магических машин, которые вошли в ядовитый ореол, были отравлены. Когда Эндер, наконец, активировала ядовитую руну, внезапный поток яда мгновенно уничтожил 100 магических машин. С неба, словно проливной дождь, посыпались магические машины. Они врезались в землю и больше не двигались. Яд просачивался в вентиляционные отверстия магических машин, где отравлял и убивал механиков. Неважно, насколько надежны были магические машины, это были всего лишь холодные куски металла. Вот почему у механиков не было никакой надежды выжить, если они дышали. Грим и остальные понимали принципы, лежащие в основе этого, но армия атакующих машин была совершенно не осведомлена. Командующий, возглавлявший армию, все еще заставлял своих подчиненных выходить на поле боя. Но кто б знал, единственный зеленый огонек в руке уродливой и злой ведьмы и почти 100 боевых машин упала на землю. Командир чуть с ума не сошел от странной сцены, свидетелем которой он стал. Он понимал, что значит умереть в разгар ожесточенной битвы. Он также мог понять гибель в суровых природных условиях. Но сцена, похожая на ту, что была перед ним, где все умирали с единственной вспышкой зеленого света, он не мог смириться с таким положением вещей. У командира магической машины, парализованного страхом перед неизвестным, не было другого выбора. Он объявил отступление. Более 100 магических машин, ранее заслонивших солнце, почти все погибли. Менее 10 из них сумели отступить. Катастрофические потери повергли гоблинов в отчаяние. Они осмелились вернуться сюда и забрать остатки машин только после того, как адепты покинули это место. Когда врачи-гоблины провели вскрытие, они поняли, что все механики умерли от яда. Только теперь они заметили в магических машинах такой ужасный изъян. Глава 510. Потеря почти 100 магических машин еще до начала битвы была для гоблинов очень болезненной потерей. Конечно, они были убиты горем не из-за магических машин, а из-за гоблинов внутри. 100 магических машин, упавших с небес, можно использовать после ремонта на заводе. Однако мертвые гоблины останутся мертвыми. Пока гоблины отчаянно убегали, самым возбужденным из адептов была не Эндер. Скорее, это была механическая девушка Сабрина. Она обладала способностью ассимилировать алхимические машины после того, как активировала механическое ядро внутри своего тела. Сабрина была похожа на маленькую девочку, случайно забредшую в таинственную сокровищницу. Она была так взволнована, что едва могла говорить. Из механического глаза под серебряной маской вырвался яркий луч детектора. Глаз сканировал механические системы, установленные внутри устройств. Можно было сказать, что империя гоблинов не имела понятия об упрощенном массовом производстве. Все их магические машины выглядели как произведения искусства. Каждая из 100 магических машин обладала уникальным стилем. С одного взгляда можно было сказать, что каждую машину делал разный мастер-ремесленник. В империи за все механические части машин отвечал один инженер. Он отвечал даже за определение соотношения металлов, используемых в сплавах. Механическая девушка Сабрина ходила между этими произведениями искусства ручной работы, изо всех сил пытаясь найти части, которые были бы полезны для нее. Сабрина немедленно отказалась от оружия гоблинов. Другой причины для ее решения не было. Их наступательная мощь была слишком низкой. Нельзя было изменить тот факт, что огнестрельное оружие гоблинов было самого низкого класса. Конечно, если бы Грим был готов приложить некоторые усилия и выгравировать взрывные руны и проникающие руны на каждой из пуль, тогда они имели бы ценность как вспомогательное оружие дальнего действия. Огнеметы гоблинов часто использовали для ближнего радиуса действия. Пламя, которое они выпускали, не содержало элементия. Вместо этого шла реакция горения, которая происходила от алхимической пыли, вступающий в контакт с воздухом. Такие алхимические огни часто имели температурные пределы. Они достигали максимум 2500 градусов, даже после объединения их эффиков. Преобразованная в систему энергетической силы, используемую адептами, атака будет стоить не более 120 очков силы. Атаки такого уровня может быть достаточно, чтобы угрожать адепту первого класса, но никак не адепту второго класса. Вот почему Сабрина, поиграв с огнеметом, с сожалением отказалась от него. Однако огнеметные камни она спрятала. Сабрина разобрала 7 или 8 магических машин и быстро прониклась любовью ко многим их компонентам. Система кругового наведения ракеты XD-57, миниатюрный ракетный рюкзак ГГ-117, региональная бомба магической силы, лучевая пука магической энергии, гоблинский гироскоп, гоблинский энергетический спектрометр. Было слишком много странных видов оборудования, каждая с уникальной целью. Сабрина была поглощена огромным количеством вариантов. Гриму нечего было делать, поэтому он решил помочь ей. Диверсификация средств нападения Сабрины была необходимым шагом в укреплении ее боевых способностей. В таком случае система кругового наведения ракеты XD-57 была лучшим вариантом для осуществления атак на сверхдальние расстояния. В XD-57 хранилось 5 миниатюрных ракет. Она имела радиус около 1200 до 2400 метров. Эта атака почти в 4 раза выходила за пределы досягаемости обычного заклинания. Конечно, взрывной урон ракеты достигал только 70 очков. Более того, большая часть разрушения опиралась на чисто физические повреждения от осколков. Адепты, использующие защитные заклинания, очень легко защитятся. Поскольку у гоблинов не было такого понятия, как правильное дальнее наведение или способность использовать дух для управления ракетами, так называемое круговое наведение, которое они придумали, было своего рода оценкой. Круговое наведение имело дальность отклонения в 30 метров в пределах стрельбы на 500 метров. При стрельбе по цели на расстоянии в 1000 метров эта дальность достигала 100 метров. Это было связано с ограниченностью физических качеств гоблина. Даже с помощью гоблинских очков дальность обзора обычного гоблина составляла всего около 1500 метров. Естественно, у Сабрины таких проблем не было. Даже не прибегая к магии, Сабрина ощущала все происходящее в радиусе километра. Если она воспользуется магическим глазом, то видно будет все в радиусе 5 километров. Сабрина с таким зрением вполне могла совершать атаки на сверхдальние расстояния. Конечно, сначала ей придется произвести некоторые модификации ракет. Что еще более важно, такие атаки вообще не истощали ее магическую силу. Боеприпасы было проблемой, которую гоблины не решили. Они могли взять с собой столько, сколько могли унести машины, сама машина превращалась в бесполезную броню, как только кончались боеприпасы. Однако Сабрина обладала множеством пространственных колец. Она не могла дождаться, когда Грим проанализирует эту идею. Ее разум автоматически отказался от любого оружия, которое не может представлять смертельной угрозы для адептов того же уровня. Однако сейчас она находилась в плоскости гоблинов. Возможно, против адептов это снаряжение и не годилось, но против гоблинов оно подходило. Помимо системы кругового наведения ракеты XD-57, миниатюрный ракетный ранец ГГ-117 также был ей полезен. Ей нужно было лишь внести небольшие изменения, прежде чем ГГ-117 сможет стать отличным инструментом для частичного уклонения. С помощью ракетного винта Сабрина могла двигаться в любом направлении. Более того, в ее движениях не будет никаких закономерностей. Устройство не даст противнику угадать, где она будет в следующий момент. Региональная бомба магической силы была по существу модификацией магической энергетической батареи. Она мог создавать магические энергетические помехи в радиусе 20 метров, эффективно разрушая механические ядра, потерявшие энергетические щиты. Конечно, она была отличным снаряжением и против адептов. Дикая магическая энергия будет огромным бременем для баланса элементе адепта. Этот адепт потеряет способность творить заклинания до тех пор, пока не сможет нейтрализовать бушующую энергию. Лучевая пушка магической энергии действовала так же, как и магическая энергетическая бомба. Однако средством нападения был энергетический луч. Ее дальность была всего 20-30 метров, а сила атаки достигала 35 очков. Еще дальше, и магический энергетический луч лишится равновесия из-за находящегося в воздухе элементия. После этого он больше не причинит никакого вреда. Грим не мог не нахмуриться, когда понял принципы, лежащие в основе магического энергетического оружия. В прошлом бою у врага не было такого оружия. Тем не менее, всего 6 дней спустя, они придумали его. Эта способность к исследованиям и разработкам беспокоила Грима. Честно говоря, если бы на Гриме и остальных задействовали магические машины так же, как в прошлый раз, они остались бы с незабываемыми болезненными воспоминаниями. К счастью для них, на этот раз с ними была Эндер. Один ядовитый ореол уничтожил целую армию магических машин. Такого поворота событий, скорее всего, не ожидал даже принц Газлоу. Гриму даже не нужно было думать. Он мог себе представить, какую комедийную истерику устроит Газлоу, когда увидит разбитые магические машины. Любой, естественно, был бы в плохом настроении, если бы их непобедимая армия магических машин, которая стоила горы золота и серебра, была уничтожена одним движением уродливой старой ведьмы. Даже имея под своим контролем всю плоскость, империя гоблинов имела не более 1000 членов своей армии. Эндер уничтожила 10-ю часть от этого одним ударом. Конечно, теперь, когда они обнаружили так много полезных вещей, три адепта не собирались сдерживаться. С Сабриной во главе, они втроем превратились в команду по сносу, несущуюся по полю, разбирая компоненты магических машин, которые они считали полезными, и запихивая их в свои пространственные кольца. Они не особо были опытны в разборке боевых магических машин, поэтому ломали машины грубой силой. К тому времени, как они закончили обход, это место превратилось в кладбище магических машин. Повсюду были разбросаны металлические пластины, винты, медные шестерни, трубы и металлические оболочки. Немногие выжившие наблюдали за происходящим издали. Они пришли в ярость. Грим явно недооценил мстительную натуру гоблинов. Как раз в тот момент, когда он радостно разбирал машины, в воздухе над ним внезапно появилась серия пространственных волн. С объемом знаний, которыми он обладал, Грим легко догадался, что это была телепортация. Гоблины умеют телепортироваться? Этот вопрос только всплыл в его голове, когда он вспомнил устройство межплоскостной телепортации, которое Снорлакс получил от Газлоу. Ощущение неестественной пространственной телепортации. Рекомендую хозяину оставаться бдительным. Начался обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Когда прозвучало уведомление чипа, в центре пространственной ряби открылась дыра размером с человеческую голову. Из дыры появилась курица, выкованная исключительно из металла. Она издала странное кудахтанье. Самоуничтожение началось не более чем в 5 метрах над головой Грима погремел взрыв. Глава 511. Целенаправленная телепортация взрывной курицы. Грим никогда не думал о таком потрясающем сочетании. Основная причина заключалась в сложности овладения целевой телепортацией. За все годы, что он прожил, только Алиса обладала такой способностью. Однако она полагалась на свой пространственный талант и мало что знала о пространственных принципах. Грим не ожидал, что кучка глупых гоблинов сможет использовать целевую телепортацию с такой точностью. Огненный взрыв. Грим немедленно воспользовался огненной телепортацией. Внутри курицы явно была спрятана магическая энергетическая батарея. Мощная энергетическая рябь, вызванная взрывом, почти опустошила каждый дюйм пространства в радиусе 10 метров. Если бы Грим остался на месте, он бы не умер, но магическая энергия, которая прошла бы через него, легко уничтожила бы энергию элементия в его теле. Прежде чем он смог собраться с мыслями, в воздухе появилась пространственная дыра. Изнутри хлынул поток взрывоопасных куриц. Увидев Грима и остальных, курицы тут же активировали ракеты. Их тела продвигались вперед взрывом огня. Сколько же их? Сотня или тысяча? Грим, Сабрина и Эндар были в ужасе. Они использовали все уловки, чтобы выбраться. Неистовая магическая энергия преследовала их, не давая ни минуты покоя. Взрывающиеся курицы не были живыми существами. Ядовитый ореол Эндар на них не действовал. С другой стороны, Сабрина была механическим адептом, сосредоточенным на ближнем бою. Однако даже Сабрине пришлось бежать, столкнувшись с роем бесстрашных взрывоопасных куриц, которые самоуничтожались, как только догоняли врага. Она потратила все свои магические способности, чтобы остаться в живых. Только у Грима еще хватало сил. После телепортации он бросал огненные заклинания назад, чтобы убрать этих куриц. Вдохновитель этой атаки пришел в ярость после того, как Грим повторил это еще два или три раза. Телепортировалась еще одна группа куриц. Даже у Грима гудела голова, когда он увидел за собой море цыплят. У него не было выбора, кроме как прыгнуть к Сабрине и Эндер и унести их с собой. Погоня продолжалась добрых 15 минут и закончилась только после того, как Гриму и остальным удалось израсходовать энергию ракет внутри взрывающихся куриц. Но в этот момент на горизонте снова появился корпус летающего корабля. «Уходим», Грим обернулся и посмотрел на летающий корабль. «Если они так хотят играть, наведаемся к ним». Сегодня ночью вспыхнул огонь, и Грим исчез вместе с Сабриной и Эндер. С наступлением ночи на континенте гоблинов снова стало тихо. В серебряном свете луны корпус летающего корабля походил на гигантское чудовище. Его острые металлические черты были покрыты слоем серебристого сияния, когда он скользил в небе в тысячи метров над землей. Враги все еще бежали. Отряд магических машин время от времени посылал им координаты противника. Иногда они были на западе, а иногда координаты находились на востоке. Направление, в котором двигался враг, постоянно менялось. Исходя из этого, было очевидно, что взрывоопасные курицы с того дня были огромной проблемой для врагов. Они сделали так, что адепты больше не осмеливались оставаться на одном месте слишком долго. С точки зрения постороннего, летающий корабль был слишком медленным и громоздким. Однако если встать на палубе и смотреть вниз на холмы, горы, реки и озера, проносящиеся мимо, можно по-настоящему понять скорость судна. Отсюда, с высоты, было видно множество рассеянных искр света на черном фоне земли. Плотное скопление огней было городами гоблинов, в то время как рассеянные светлячки были деревнями. Каждый зажженный огонек символизировал продолжение цивилизации гоблинов. Тигул стоял на небольшой площадке на носу корабля. Он молча смотрел на все, что находилось внизу, позволяя холодному воздуху пронзать его кожаную куртку и холодное тело. Два его больших уха прилипли к затылку. Они слегка дрожали на ветру. Из оцепенения Тигула вывел тяжелый стук сапог. «Сэр Тигул, командир Талтей просит ваше присутствие на встрече», — крикнул гоблин в толстой ветровке и очках и отдал честь. Выбора не было. На такой высоте трудно было слышать друг друга без крика. «Не интересует». Тигул даже не повернул головы. «Возвращайся и скажи Талтей, чтобы он воздвиг энергетический барьер и сегодня же ночью посмотрел, не хочет ли он убить всех на корабле». У посланника не было выбора, кроме как вернуться и сделать то, что ему было сказано. Вскоре на том месте, где только что был гонец, появился Талтей, капитан летающего корабля. «Ты хочешь сказать, что адепты нападут на корабль сегодня ночью? Где доказательства?» «У меня нет доказательств». «Тогда ты должен дать мне хоть одну причину». «Инстинкт». Талтей вздохнул и ушел. Даже через час силовое поле, которое могло окружить корабль, еще не появилось. На этот раз настала очередь Тигула вздыхать. По правде говоря, в какой-то степени Тигул мог понять Талтей. Талтей был командиром летающего корабля, но он полностью подчинялся приказам принца Газлоу, который прятался глубоко внутри корабля. Активация и поддержание генератора силового поля могли бы защитить летающий корабль от всех врагов, но это заняло бы более 40% энергии пространственной печи. При этом скорость полета корабля будет снижена на 70%. Попытка догнать убегающих адептов на такой скорости была нелепой. Вот почему командир Талтей не мог замедлить ход корабля из-за так называемых инстинктов гоблина, который не справился со своей задачей. Хотя Тигул и ожидал этого, у него заболело сердце, когда он увидел перед собой холодную реальность. Тигул отшатнулся и врезался в возвышающуюся металлическую машину. «Бог войны!» Так Тигул назвал свою магическую машину. У него не хватало смелости назвать это имя всем, так как ему еще предстояло совершить достойные подвиги. И все же в той битве все его товарищи погибли от рук злых адептов. С другой стороны, он не мог отомстить за них. Даже его жизнь была спасена только из-за милосердия адепта. Все эти вещи, все эти события давили на него, отталкивали все дальше и дальше от его мечты. При мысли об этом сердце Тигула словно резали ножом. Он даже ощущал отчетливый запах крови. «Старый друг, сегодня ночью, смоем пятна с наших тел нашей кровью врагов». Тигул стиснул зубы и вошел в кабину, поглаживая холодную, твердую поверхность металлического гоблина. Когда магическая энергетическая батарея подключилась, на поверхности металлического гоблина ярким фиолетовым светом засветились узоры. Свет быстро померк, металлический гоблин наклонился и бесшумно спрятался в темноте, куда не могли дотянуться огни корабля. Несмотря на то, что командир Талтай не верил в инстинкты Тигула, он все же организовал на палубе корабля вдвое больше обычных разведчиков и патрулей. Фактически, он даже назначил отряд из 7 магических машин у единственного входа в корабль. Полночь. Корабль скользил мимо высокой горы. Он продолжал корректировать свой курс, следуя за 3 адептами, которые находились в 35 километрах. Чего гоблины не знали, так это то, что под горой стояли 2 фигуры, закутанные в толстые черные одежды. Они внимательно смотрели на летающий корабль. Снизу был прекрасно виден белый металлический корпус летающего корабля, а также ряды окон и металлических пластин на его бортах. «Пошли, пора преподать этим гоблинам хороший урок». Голос высокой фигуры слева содержал ауру силы, которая не приняла бы ответ «нет». Судя по голосу, это был Грим. Черная тень справа сбросила одежду, открыв странное тело, наполовину человеческое, наполовину металлическое. Это была Сабрина, которая только что обновила свои системы вооружения. «Встретимся там», — Сабрина кивнула. Под ее ногами, у талии под подмышками одновременно вспыхнули 6 сгустков красного света. Она взмыла в небо, как ракета. Она стала ловкой, как рыба в воде. Тело Грима на секунду замерло. Когда он появился в небе в 200 метрах над ними, оттуда вырвался огненный сгусток. Он небрежно прогуливался по воздуху в сапогах левитации. Снова раздался грохот. Теперь он находился довольно близко к летающему кораблю. Грим не собирался оставаться в тени. У него все равно не было возможности скрыть волнение от огненной телепортации. Вместо этого он продолжал телепортироваться. Наконец, с очередным взрывом, Грим ступил на палубу корабля. Глава 512. Атака врага. Когда зазвучала пронзительная сирена, Грим без колебаний показался. Из его тела вырвалось свирепое пламя элементия и превратило его в могучего человека из пламени. Разнеслась знойная волна. Температура воздуха в радиусе 20 метров поднялась до 4000 градусов. Даже палуба, сделанная из призрачно-голубого сплава, не выдержала бы такой жары, не говоря уже об обычном живом существе. Узоры на металлической палубе начали плавиться, и повсюду, где проходил Грим, оставались четкие следы. Раздался звук выстрелов. Однако когда вокруг Грим сформировались 2 лавовых щита и 5 огненных щитов, охранники-гоблины больше не могли ничего поделать. Любая атака на огненный щит вызывала ответную вспышку огня. Охранники нанесли Гриму незначительный урон, но ответный удар огненных щитов был слишком силен. Несколько охранников выбежали из своих укрытий, их тела горели. Огненный элементий был настолько упрям, что гоблинам было трудно потушить его, сколько бы они ни катались по земле и не били его своей одеждой. Вскоре они превратились в груду пепла. Эти охранники могли считаться сильными среди гоблинов, но перед адептом второго класса они были хрупкими, как бумажные человечки. Без магических машин и устойчивого против магии оборудования даже слабая 15-очковая реакция огненного щита была для них невыносима. Грим сейчас был похож на властного демона, который выбрался из ада. Повсюду, куда бы он ни шел, вспыхивали языки пламени. Длина всего летающего корабля превышала 500 метров. Грим ступил на первую половину судна, примерно в 100 метрах от входа в каюты, которые находились прямо посередине корабля. Обычные охранники-гоблины были бессильны. Однако 7 магических машин, охранявших вход, другое дело. Некоторые из наиболее импульсивных механиков-гоблинов хотели немедленно броситься вперед, но капитан остановил их. Их миссия состояла в том, чтобы охранять вход в каюту. Если они вступят в бой с врагом, Есть риск, что в каюту проникнет новый враг. Это угроза безопасности принца Газлоу. Капитан отряда выстроил своих подчиненных в ряд перед входом в каюту. Они встали в оборонительный строй и молча ждали подкрепления. Командир Талтей уже получил донесение. Еще 3-5 минут, и группа магических машин сможет затопить этого злого адепта. Достигнув середины передней палубы, Грим остановился и огляделся. На его лице из пламени появилась устрашающая улыбка. Противогазы? Хорошая у вас реакция. Грим увидел кожаные маски, закрывающие лица обгоревших гоблинов. Он был достаточно умен, чтобы понять их цели. Похоже, ядовитый ореол, который Эндар бросила днем, привел гоблинов в ужас. Они осмеливались только телепортировать взрывоопасных куриц, чтобы бомбардировать адептов. Отправка реальных бойцов к адептам была полностью исключена. После, Грим взмахнул пламенем разрушения. Начался метеоритный дождь, а вокруг кабины поднялась демоническая стена огня. Заклинание с такой огромной силой невозможно было перехватить. Таким образом, 7 магических машин загорелись. Они кричали и пытались вырваться из радиуса действия заклинания, после чего им, наконец, удалось погасить пламя на себе. Чего они не ожидали, так это того, что ужасный пламенный демон не воспользуется возможностью ворваться в каюту. Вместо этого адепт сделал несколько шагов назад и крикнул: «Оставьте этого гоблина мне!» Интенсивность пламени вокруг этого демона увеличилась. Алое пламя стало золотисто-желтым. Он уперся руками в металлическую палубу под ногами. Первоначально на поверхности металлической палубы появился слой разноцветных огней. Однако когда волна странных рунических сил разъела металл, палуба больше не могла держаться. Ее подкосило. Второй слой металлической палубы быстро раскрылся. Это был алхимический сплав с совершенно другими свойствами. К сожалению, как и первый слой, металлическая палуба была хороша во всем, кроме сопротивления магии. Вскоре разрушилась и вторая металлическая палуба. Был обнажен третий слой. Магические машины, охранявшие вход в каюту, пришли в неистовство, когда увидели огненного демона, атакующего металлическую палубу. Казалось, чудовище хотело прожечь отверстие во всем корабле. На щит Грима обрушился шквал металлических пуль. Магма расплылась, брызнула лава, но пули абсолютно ничего не сделали адепту. 3 магические машины ринулись вперед. Как раз на полпути к пламенному демону, с неба по ним ударили 3 ракеты. Появился небольшой магический шторм, 3 машины рухнули без всякого предупреждения. Как будто это были игрушки, из которых вынули батарейки. Магическая энергетическая бомба. Механики гоблины в 4 машинах, которые стояли у входа, широко раскрыли рты. Они не могли поверить своим глазам. Это было новейшее магическое энергетическое оружие, которое не так давно передали им начальники. Как получилось, что оружие стало врага до того, как гоблины получили шанс использовать его? 4 машины быстро собрались вместе и подняли стволы. Они осторожно огляделись. Энергетический щит, противогаз, энергетические очки, энергетический спектрометр. Гоблины активировали все свое оборудование. Тигул больше не мог сдерживаться. Грим почти прорвался через металлическую палубу. Тигул шагнул вперед. Его 3-метровый металлический гоблин шел на пламенного демона, словно доблестный рыцарь. В воздухе раздался странный девичий смех. Из ниоткуда появились 2 металлических отростка с острыми концами. Наконец, показалось механический адепт Сабрина. 8 металлических отростков толщиной с большой палец обвивали ее тело, как щупальца кальмара. Они образовали оборонительную линию из металла и стали, заградив путь Тигулу. Сабрина не смогла сдержать гримасу боли после 2 или 3 обменов атаками. Металлический гоблин, обладающий неким подобием силы 2-го класса, это не то, с чем мог справиться механический адепт 1-го класса. 2 металлических отростка были отсечены всего за 3 секунды. Если бы она не активировала ракету гоблинов, чтобы отпугнуть Тигула, она была бы ранена куда серьезнее. В этот момент Гриму удалось своей огненной рукой прорваться сквозь 5 слоев металлической палубы. Грим не стал сразу входить туда. Вместо этого он поднял голову и вздохнул. Он сделал такой глубокий вдох, что в воздухе поднялась небольшая буря. Он подождал, пока его огненное тело расширится до предела, прежде чем нагнуться и выдуть всю огненную энергию прямо в отверстие. По кораблю понесся горячий ветер, наполненный запахом серы. Поток огня опустошал каждый дюйм пространства. Такая огненная энергия вряд ли могла угрожать механикам, прячущимся внутри своих магических машин, особенно в обширном пространстве внутри корабля. Однако, Помимо почти 400 механиков, на борту корабля еще находились тысячи обычных инженеров, алхимиков и других техников, а также множество солдат. Этим гоблинам не хватало защиты магической машины. Этот ход грима был жестоким и зловещим. Он полностью избегал машины и нацеливался на незащищенных гоблинов. Кроме того, на корабле было много техников. Летающий корабль слегка задрожал, раздался оглушительный взрыв. Похоже, атака грима привела в действие какое-то оборудование. Корабль начал выходить из-под контроля. Черт возьми, черт. Скрывающийся в тайной комнате, Газлоу разбил объектив. Из рога перед ним прозвучал голос командора Талтой. «Князь Газлоу, все плохо. Внешние энергии вторглись в нашу печь. Она вышла из-под контроля». Газлоу всегда ценил свою собственную жизнь. Он почувствовал дрожь в спине, когда услышал Талтой. Он успокоился и серьезно сказал: «Ее можно еще спасти?» «Нет, великие инженеры делают все возможное. Они говорят, что пространственная печь продержится всего 3 минуты». Прежде чем взорваться, Газлоу еще раз вздрогнул, когда услышал слово «взорвется». Не обращая внимания на этих идиотов, немедленно приходи в секретную комнату Б-512. Мы телепортируемся отсюда. И никому не говори. Телепортироваться могут лишь 5 человек. Я буду ждать 2 минуты. Если не явитесь, тогда ХМ. Я скажу, что вы погибли за свою страну. Подождите меня, пожалуйста. Я приду, как только смогу. На другом конце гудка раздался отчаянный вопль. На заднем плане слышались крики смятения и отчаяния. Летающий корабль затрясся и начал падать. Глава 513. Летающий корабль разбился. Огромный корабль раскачивался из стороны в сторону. Время от времени из борта судна вырывалось ослепительное пламя и обломки вместе с кричащими фигурами. Механическая девушка Сабрина глубоко вонзила свои металлические конечности в металлическую палубу корпуса. В этот момент палуба наклонилась на 60 градусов. Только тогда она смогла высвободить руки, чтобы схватить грима, который исчерпал всю энергию в своем теле. Ее оставшиеся конечности непрерывно испускали магические энергетические лучи, не давая металлическому гоблину приблизиться к ним. Предыдущее движение лишило грима всего. Каждая капля его огневой энергии была израсходована. Даже при том, что его огненное сердце постоянно пополняло его силой, это не могло сравниться с огромным дефицитом, который он испытывал. Скудного количества новой энергии просто не хватало. Только грим мог осмелиться быть таким безрассудным и высокомерным. Если бы Сабрина или Эндор истощили свои силы, то их ожидало бы долгое и бесконечное путешествие к восстановлению. Даже в мире адептов адепту второго класса потребовалось бы 2-3 дня, чтобы восстановиться после такого. Здесь, в низкомагической плоскости гоблинов, это может занять до 1,5 месяцев. Если принять во внимание погоню гоблинов, они не смогут восстановить всю свою энергию и за целый месяц. Только грим мог так бесстрашно тратить свою энергию, ведь его сердце из пламени постоянно снабжало его чистой огненной энергией. Иначе грим не осмелился бы пойти на такой огромный риск. Звенящие сирены следовали одна за другой. Магические машины пробили корпус и вырвались из кабины, прежде чем улететь. Грим ясно видел гоблинов, цепляющихся за магические машины. Этот акт побега, который пытались совершить враги, был явным намеком. Внутри летающего корабля была спрятана пространственная печь. Если с ней что-то случится, дела будут плохи. Уходим. Быстро. Я подозреваю, что пространственная печь внутри корабля вышла из строя. Иначе гоблины не бежали бы, грим предупредил Сабрину. Его голос был громким. Казалось, он не возражал против того, чтобы металлический гоблин услышал, что он говорит. К сожалению, металлический гоблин не слышал. Он продолжал мчаться вперед. Сабрина улетела с гримом на руках. Улетая, она продолжала стрелять паутиной магических энергетических лучей из миниатюрных магических пушек на кончиках своих металлических конечностей, чтобы помешать металлическому гоблину. Магический энергетический луч ударил в металлического гоблина, вызвав яркие искры. Сабрина воспользовалась тем, что металлический гоблин был выведен из строя, и выпустила в машину 2 ракеты. Его полностью окутала магическая энергетическая буря. В этот раз у Тигула не было никаких шансов. Металлический гоблин слегка дернулся, прежде чем бессильно рухнуть. Сабрина заметила, что металлический гоблин – это наземная магическая машина, не имеющая летательного аппарата. Если Тигул упадет с этой высоты в 1000 метров, он превратится в мясную пасту. Сабрина не могла удержаться от радостного и леденящего душу смеха, когда подумал об ужасной судьбе, с которой столкнется этот надоедливый враг. И все же, в небе под ней внезапно расцвел маленький белый цветок. Парашют. Черт. В сердце Сабрины закипал гнев. Она нырнула вниз и намеревалась закончить работу. Грим легонько похлопал ее по спине и указал на летающий корабль, который теперь вращался по спирали. Сабрина мгновенно забыла о своих обидах, когда она вспомнила про пространственную печь. Она обняла Грима крепче, а ракеты-носители позади нее взорвались еще сильнее. Позади раздался взрыв, сотрясший небо и землю. Они были уже в 5 километрах. На горизонте появился большой огненный шар, будто настал день. Резкий свет и жар были подобны золотым копьям. Ветер еще не достиг их, но Сабрина и Грим уже чувствовали жгучую боль в теле. Гриму даже не нужно было напоминать ей об этом. Сабрина отчаянно улетала. Она быстро нырнула вниз и своим ярким механическим глазом искала подходящее укрытие. Туда Грим намного превосходил Сабрину, когда дело касалось чувств и обнаружения. Он указал на холм неподалеку. В данный момент не было ни смысла, ни времени спорить. Сабрина без колебаний спустилась. Они как раз приземлились, когда раздался резкий вой. Ударные волны от взрыва пронеслись мимо. Все деревья и растения, стоявшие на вершине склона, раскололись пополам, прежде чем их унесло. Свирепый шторм вырвал с корнем все на пути. Даже грязь с холма унесло. После того, как сильные ветры сдули всю почву и растения, под землей обнаружился твердый камень. Судя по блестящей поверхности скалы, у камня высокая металлическая составляющая. Более того, этот холм казался единым целым, уходящим на глубину до 100 метров под землю. Его твердость не позволила взрыву причинить ему вред. Грим и Сабрина выжили, благодаря этому укрытию. Когда ударные волны начали стихать, Грим поднялся на вершину и уставился на центр взрыва вдалеке. Его брови сошлись на переносице. Хотя не прошло и 15 минут, огненной энергии из огненного сердца было достаточно, чтобы Грим мог двигаться. «Разве мы не должны встретиться с Эндер?» Сабрина подошла к Гриму и вместе с ним посмотрела на меркнущее солнце. «Если я не ошибаюсь, летающий корабль раскололся на 2 половины до взрыва, и что? Значит, там что-то осталось?» Сабрина вздохнула. «Возможно, в этом и заключалась самая существенная разница между ней и таинственным адептом 2-го класса. Каждый момент ее мысли был сосредоточен на том, как оставаться в безопасности. И все же Грим всегда ставил приобретение благ превыше всего остального». Сабрина на мгновение заколебалась, прежде чем броситься навстречу обжигающему ветру. Она схватила Грима и отправилась туда, откуда они только что бежали. Земля была стерта. Реки, горы и ручьи исчезли без следа. Грязь и землю сдуло, обнажив твердые слои камня и сухие русла рек. Вся местность была черной, как смоль. Повсюду чувствовалась хаотическая пространственная энергия и пугающая пространственная турбулентность. Обычно такую сцену можно было увидеть только на краю разрушенной плоскости. Однако это была плоскость гоблинов. С помощью Грима Сабрина тщательно отрегулировала направление и силу ракет-носителей и избежала многочисленных очагов турбулентности. Если человек столкнется с пространственной турбулентностью, ему нужно было только закрыть глаза и прыгнуть. Весьма вероятно, что его перенесет в другое измерение. Конечно, более вероятно, что он будет запущен в огромное пространство за пределами всего и вся, где пространственная энергия расщепит тело на невидимые крошечные частицы, которые будут распространяться по всем уголкам пространства. Сабрина потратила полчаса, чтобы преодолеть 5 километров. Печь взорвалась в воздухе. Над местом взрыва двигался небольшой пространственный вихрь. Разноцветные полосы света колыхались вокруг. Это место представляло чрезвычайную опасность. Здесь были ошибки законов, которые могли возникнуть только тогда, когда законы плоскости сталкивались с пространственной энергией. Это было страшное место, где один неверный шаг означает смерть. Все законы, которые изначально были применимы к плоскости, здесь стали хаотичными и беспорядочными. Грим попытался использовать свое зрение, но когда он открыл глаза, то увидел только ослепительно красные предупреждающие знаки. Если бы он вовремя не закрыл глаза и не отключил свои расширенные духовные чувства, массивный поток данных в одно мгновение поглотил бы полосу обработки данных чипа. Грим не осмеливался распространять свой дух на эти радужные полосы света, даже если его дух намного превосходил дух Сабрины. Они медленно приземлились в 1/4 километра от центра взрыва. Смотря на радужные огни, они испытывали головную боль. Они увидели оставшуюся половину летающего корабля, запутавшуюся во множестве призматических лент света. Также, Как и корабль, там же висели грязь, камни, поваленные деревья, гниющие листья и трупы гоблинов. Они парили по таинственной траектории в воздухе, медленно поглощаемые пространственным вихрем. Выражение лица Грина изменилось. Если пространственный вихрь поглотит что-нибудь важное, кто знает, в какой угол пространства им придется отправиться, чтобы найти это. Глава 514. Сабрина осторожно пробиралась сквозь радужные полосы света. 8 проворных металлических отростков парили перед ней, помогая обнаружить невидимые нарушения законов. Эти зоны разломов часто были пятнами хаотической гравитации, пространственно-временной турбулентностью или даже просто пространственными штормами. Все это было смертельным для простого адепта первого класса. Вот почему металлические отростки, которые Сабрина держала перед собой, стали своего рода защитными талисманами. Она немедленно уберет их, если почувствует какие-либо изменения в законах. Конечно, в этом процессе она не могла избежать потери деталей. И все же это было гораздо лучше, чем оказаться в ловушке. Грим следовал за Сабриной, не осмеливаясь сделать ни единого неверного шага. Десятки тысяч обломков медленно проплывали мимо, как стоп-кадры из рулона пленки. Среди них были деревянные бочки, наполненные золотым вином, гоблинское оружие, куски металлической палубы, грязь, растения и несколько трупов гоблинов. Все это собралось вместе и медленно двигалось к точке в пространстве, как будто их тянуло невидимым потоком. Пространственный вихрь медленно пожирал все. Два адепта тщательно избегали очевидных ошибок плоского закона и приблизились к оставшейся половине корабля. Корабль разломился пополам, и адепты могли видеть его содержимое в поперечном разрезе. Они увидели темные туннели и разрушенные каюты. Предметы вываливались наружу, принося радужным огням больше добычи. «Идем». Грим быстро осмотрелся, «у нас всего полчаса. Мы должны выбраться вовремя, иначе нас затянет в пространственный вихрь», — Сабрина кивнула. Два адепта пожелали друг другу удачи, прежде чем нырнуть в освещенное пространство. Внутри полосы радужного света не было воздуха, гравитации тоже не было, все левитировало. Когда Грим находился за пределами освещенного пространства, он видел предметы, плавающие внутри него. Однако в тот момент, когда он сам вошел в полосу света, время будто остановилось. Конечно, такое странное явление не должно было стать проблемой для адепта. Сабрина вошла в коридор в середине корабля, используя силу своих огненных струй. Ее металлические конечности вцепились в стены слева и справа, когда она исчезла в темноте, словно осьминог. Тем временем Грим наступал на обломки дерева и парящие трупы, чтобы пробраться в корабль. Их цель была ясна – каюты лидеров. Сабрина выбрала комнату капитана и склад, а Грим направился в кабинет, где прятался Газлоу. Корабль медленно вращался из-за отсутствия гравитации. Таким образом, многие из путей, по которым они шли, и расположение комнат отличались от обычного. Адепту второго класса дыхание и еда были не обязательны для выживания. Большую часть времени эти действия были привычкой и средством получения энергии из внешнего мира. Большая часть огневой энергии Грима восстановилась. Этого было недостаточно для боя, но более чем достаточно, чтобы защититься. Он находился в пятом уровне под палубой. Хотя корабль был невелик, потребовалось время, чтобы прочесать его. Грим очень мудро решил начать поиски с третьего уровня. Только первые два заняли у него 15 минут. Медленно паря мимо комнат вниз головой, он заинтриговался расположением пятого уровня. В каютах парило довольно много предметов роскоши. С точки зрения красоты и изящества мебель здесь намного превосходила любую мебель гоблинов, которую видел Грим. Он также нашел несколько высокозащищенных дверей. Все это указывало на тот факт, что гоблин, живший здесь, был существом, привыкшим к роскоши. Однако чего Грим никак не ожидал, так это того, что все эти двери были открыты. Более того, они были открыты силой. Так как здесь не было воздуха, звука не было тоже. Поэтому Грим не слышал ничего необычного. Однако он ощущал легкую дрожь корабля. Там кто-то есть. От этой странной мысли по спине Грима пробежала дрожь. Этого было недостаточно, чтобы напугать адепта второго класса. Грим медленно поплыл к металлическим дверям, которые после падения были отброшены в сторону. Увидев следы, оставленные на дверях, он кое-что понял. Это была лаборатория. Металлическая экспериментальная платформа проплыла через комнату вместе с множеством инструментов и незнакомым оборудованием. У стены склада рядом с лабораторией стояла невысокая фигура с бензопилой в руках. Ею он разрезал скрытый ящик. Было очевидно, что ящик и стены вокруг него подвергались особому обращению. Сплав, используемый для их изготовления, был непроницаем. Стена и ящик оставались неподвижными, хотя от вращающейся бензопилы летели искры. «Тигу, мы снова встретились». Увидев знакомую фигуру, Грим послал мысленное сообщение. Тигу, который был сосредоточен на том, чтобы разрезать ящик, не ожидал увидеть здесь кого-то еще. Его запястье дрогнуло, гигантская бензопила скользнула в сторону. Он повернул зеленую треугольную голову, обнажив противогаз. Ах, вот оно что! Гриму было любопытно, как Тигулу удалось выжить в таких условиях. Он мог быть первоклассным механиком и иметь тело столь же крепкое, как у адепта первого класса, но не было никаких причин, по которым он мог бы вынести среду, в которой не было воздуха. И все-таки, почему он здесь? Если он был честным гоблином, то сейчас он должен был собирать трупы мертвых гоблинов. Если он был жадным гоблином, то склад корабля должен был для него лучшим местом. Но вместо этого он направился в секретную лабораторию принца Газлоу и отчаянно пытался открыть ящик. Гриму было трудно сосредоточиться на этом. В глазах Тигула блеснул холодный свет, когда он обернулся и увидел высокого Грима, окутанного пламенем. Враждебные намерения буквально пузырились в его взгляде. Однако он быстро понял, что он не в магической машине. Без своей магической машины он был всего лишь механиком-гоблином первого класса. Он был хрупок, как бумажный человек. Не было даже необходимости в крупномасштабном заклинании. Самый простой магический огненный шар превратит его в пепел и сделает частью этого безмолвного кладбища. «Я хочу заключить с тобой сделку». Тигул быстро изменил свое отношение, по-видимому, поняв, в каком положении находится. Несмотря на то, что его голос не мог передаться в этом вакууме, Грим понял его намерения через свои духовные чувства. «Меня не интересует торговля со слабаками. Более того, я не думаю, что тебе есть, что мне предложить, а как насчет координат плоскости?» Он прятал в левой руке металлический предмет со странным огоньком. «Вот координаты. Это тебя не интересует?» Грим был заинтригован. Кто знал, кто мог знать, что он узнает о другом мире от гоблина низшего класса с плоскости гоблинов? Это было более невероятно, чем услышать, как кролик насилует медведя. Однако он сразу же начал сомневаться в правдивости этой информации. В конце концов, Тигулу бы никогда не раскрыли такую секретную информацию, как координаты другого мира, если только это не его собственность. Грим быстро огляделся и двинулся вперед. «Стой!» Тигул тревожно широко раскрыл зеленые глаза. «Сделаешь полшага вперед, и я уничтожу эти координаты». Он поместил металлический шар перед грохочущей бензопилой. Судя по внешнему виду шара, это был хорошо сделанный алхимический предмет. Из него исходила странная энергетическая аура. «Черт возьми, плохо, когда враг хватает тебя за горло». Грим замер и посмотрел на противника. «Тогда что ты хочешь получить от этого?» «Этот ящик», — Тигул наклонил голову. «Я хочу знать, что там, не волнуйся. Эта информация не принесет тебе никакой пользы». Тигул поколебался, прежде чем стиснуть зубы и выложить все. «Этот ящик содержит доказательства сговора Газлоу с членами королевской семьи, а также подробную информацию о подчиненных ему силах. Мне нужны эти вещи». «А-а-а», на лице Грина появилась игривая улыбка. «Да, я принадлежу к королевской семье Андерме, поклявшейся в верности ее высочеству принцессе Ванессе». На уродливом лице гоблина появился след гордости. Было очевидно, что он страстный фанатик, преданный королевской семье. Глава 515. Несмотря на то, что Грим хотел подробнее обсудить политические интриги гоблинов с Тигулом, реальность ситуации не позволяла этого. Когда обломки корабля дрейфовали ближе к пространственному вихрю, на всю его структуру оказывало влияние область хаотической гравитации. Корабль тянуло в разные стороны. Обломки, вероятно, распались бы, если бы не мастерство гоблинов. По мере того, как гравитационное притяжение начинало действовать на обломки, корпус начал скрипеть. На оставшуюся половину корабля было не так уж много времени. «Отойди, у нас осталось мало времени». Грим ринулся к ящику. Тигул осторожно увернулся и крепко сжал металлический шар. Грим подошел к стене склада, где стоял скрытый ящик. Затем он сильно ударил рукой по стене и, используя вибрации в стене, беззвучно ощутил форму и размер ящика. Вещи в ящике были важны для Газлоу. Тем не менее, процесс открытия ящика был сложным и растянутым. Вот почему сам Газлоу не смог забрать его с собой, когда сбежал с корабля с помощью. В сейфе, который создал Газлоу, использовался высококачественный сплав. Он был не только устойчив, но и обладал стойкостью к магии, которой не хватало другим сплавам гоблинов. Гриму будет нелегко, если он хотел прожечь ящик. Во-первых, на это потребуется время. Во-вторых, ему будет трудно управлять интенсивностью пламени. Если огонь случайно попадет в ящик, вся информация о предателе короны и подчиненных Газлоу будет уничтожена. Сделка, заключенная ранее, будет отменена. Подумав об этом, Грим больше не колебался. Из его рук, прижатых к стене, вырвался огонь и быстро распространился по всей стене. Он испепелил все вокруг ящика, оставив очертания скрытого ящика и трехметровую зону вокруг него. Вся стена была около 7-8 метров в ширину, а металлическое основание и потайной ящик занимали примерно половину этой ширины. При обычных обстоятельствах было бы нереально открыть скрытый ящик. Однако в условиях невесомости самым удобным способом было убрать скрытый ящик вместе с его металлическим основанием. Тигул, который наблюдал со стороны, вздохнул. Если бы он придумал этот метод раньше, ему не пришлось бы тратить столько времени на то, чтобы ломать этот сплав. Тогда бы его не поймал Грим. После того, как огонь осветил контуры металлического основания, он добавил больше силы. Пламя ударилось о ящик и дно. Наконец Гриму удалось вытащить его из деревянной палубы. Это был странный металлический ящик 5 метров в длину, 3 метров в ширину и 5 метров в глубину. Если бы не отсутствие гравитации, Тигулу, возможно, не удалось бы вытащить его, даже если бы он управлял своей магической машиной. «Идем». Грим наколдовал горящую руку для того, чтобы нести металлический гроб. Он выскочил из корабля. Все коридоры и палубы, стоявшие на его пути, были разнесены на куски свирепыми огненными шарами. Один человек, один гоблин и один гроб вылетели из корабля. Они бросились к краю колонны радужных огней. Как только они покинули полосу света, металлический гроб раздавил руку из огня под действием силы тяжести. Он рухнул на землю. «Почему он с вами?» Сабрина вернулась быстрее Грима. «Долгая история». Грим вздохнул и повернулся к Тигулу. «Я забрал его. Однако прежде чем мы обменяемся, мне нужно проверить, действительно ли внутри шара то, что нужно. Даже не думаю идти, если ты солгал мне. Сабрина, оставляю это дело тебе». Тигул ожидал этого. Он небрежно отступил на несколько шагов, раскинул руки и позволил Сабрине делать свою работу. Пламя Грима не подходило для такой тонкой работы. Вот почему он очень мудро оставил эту задачу механической девушке. Несмотря на свой спокойный и уравновешенный характер, даже Сабрина не могла не взволноваться, когда узнала, что наградой за открытие металлического гроба будут координаты плоскости. Даже если они не стремились к преимуществам, которые можно было найти в этой плоскости, одна продажа координат выручит им 1 000 000 магических кристаллов. Это было непреодолимое искушение. Сабрина молча бросилась к металлическому гробу. Ее 8 металлических конечностей временно превратились в сверла и начали жужжать. Металлический гроб, возможно, и был сделан из превосходных сплавов, но он не мог устоять перед разрушением механическим адептом. Всего за 15 минут Сабрина просверлила в потайном ящике большое отверстие. Предметы внутри были извлечены. Там не было ни драгоценных камней, ни монет. Вместо этого там были инженерные чертежи и список имен. Грим быстро просмотрел документы. На инженерных чертежах он увидел много названий, которые шокировали его. Корабль небесного патруля, голем-дракон гоблина, миномет гоблина, кардиостимулятор гоблина, драконье копье гоблина, разрыхлитель измерений, титан-бог грома и далее.